Часть вторая. Глава первая. Дня два после странного приключения, на вечере у Настасьи Филипповны, которому мы закончили первую часть нашего рассказа, князь Мышкин поспешил выехать в Москву по делу о получении своего неожиданного наследства. Говорили тогда, что могли быть и другие причины такой поспешности его отъезда, но об этом, равно как и о приключениях князя в Москве и вообще в продолжении его отлучки из Петербурга, мы можем сообщить довольно мало сведений. Князь пробыл в отлучке ровно 6 месяцев. И даже те, кто имел некоторые причины интересоваться его судьбой, слишком мало могли бы узнать о нем за все это время. Доходили, правда, к иным, хотя и очень редко, кое-какие слухи, но тоже большую частью странные и всегда почти один другому противоречившие. Более всех интересовались князем, конечно, в доме Япончиных, с которыми он, уезжая, даже не успел и проститься. Генерал, впрочем, виделся с ним тогда, и даже раза 2-3 они о чем-то серьезно толковали. Но если сам Япончин и виделся, то семейству своему об этом не возвестил. Да и вообще, в первое время, то есть чуть ли не целый месяц по отъезде князя, в доме Япончиных о нем говорить было не принято. Одна только генеральша, Елизавета Прокофьевна, высказалась в самом начале, что она в князе жестоко ошиблась. Потом дня через 2 или 3 прибавила, но уже не называя князя, а неопределенно, что главнейшая черта в ее жизни была беспрерывная ошибка в людях. И, наконец, уже дней 10 спустя заключила в виде сентенции, чему-то раздражившись на дочерей, что «довольно ошибок, больше их уже не будет». Нельзя не заметить при этом, что в их доме довольно долго существовало какое-то неприятное настроение. Было что-то тяжелое, натянутое, недоговоренное, ссорное. Все хмурились. Генерал день и ночь был занят, хлопотал о делах. Редко видели его более занятым и деятельным, особенно по службе. Домашние едва успевали взглянуть на него. Что же касается до девиц Япончиных, то вслух, конечно, ими ничего не было высказано. Может быть, даже и наедине между собой сказано было слишком мало. Это были девицы гордые, высокомерные и даже между собой иногда стыдливые, а, впрочем, понимавшие друг друга не только с первого слова, но и с первого даже взгляда. Так что и говорить много иной раз было бы незачем. Одно только можно было бы заключить постороннему наблюдателю, если бы таковой тут случился, что, судя по всем вышесказанным, хотя и немногим данным, князь все-таки успел оставить в доме Япончиных особенные впечатления, хотя и являлся в нем всего один раз, да и то мельком. Может быть, это было впечатление простого любопытства, объясняемого некоторыми эксцентрическими приключениями князя. Как бы то ни было, а впечатление осталось. Мало-помалу и распространившиеся было по городу слухи успели покрыться мраком неизвестности. Рассказывалось, правда, о каком-то князьке и дурачке, никто не мог назвать верно имени, получившем вдруг огромное наследство и женившемся на одной заезжей француженке, известной канконерке, в Шато-де-Флёр, в Париже. Но другие говорили, что наследство получил какой-то генерал, а женился на заезжей француженке и известной коньконерке русский купчик и несметный богач, и на свадьбе своей из одной похвальбы пьяный сжег на свечке ровно на 700 тысяч билетов последнего лотерейного займа. Но все эти слухи очень скоро затихли, чему много способствовали обстоятельства. Вся, например, компания Рогожина, из которой многие могли бы кое-что рассказать, отправилась своей громадой с ним самим во главе в Москву почти ровно через неделю после ужасной оргии в Екатеринбургском вокзале, где присутствовала и Настасья Филипповна. Кое-кому, очень немногим интересующимся, стало известно по каким-то слухам, что Настасья Филипповна На другой же день после Екатерингофа бежала, исчезла, и что будто бы выследили, наконец, что она отправилась в Москву, так что и в отъезде Рогожина в Москву стали находить некоторые совпадения с этим слухом. Пошли было тоже слухи, собственно, насчет Гаврила Ардалионовича Иволгина, который был довольно тоже известен в своем кругу. Но и с ним приключилось одно обстоятельство, вскоре быстро охладившее, а впоследствии и совсем уничтожившее все недобрые рассказы на его счет. Он сделался очень болен и не мог являться не только нигде в обществе, но даже и на службу. Проболев с месяц, он выздоровел, но от службы в акционерном обществе почему-то совсем отказался, и место его занял другой. В доме генерала Япончина он тоже не появлялся ни разу, так что и к генералу стал ходить другой чиновник. Враги Гаврила Ардалионовича могли бы предположить, что он до того уже сконфужен от всего с ним случившегося, что стыдится и на улицу выйти. Но он и в самом деле что-то хворал, впал даже в ипохондрию, задумывался, раздражался. Варвара Ардалионовна в эту же зиму вышла замуж за Птицына. Всех знавшие прямо приписывали этот брак тому обстоятельству, что Ганя не хотел возвратиться к своим занятиям и не только перестал содержать семейство, но и даже сам начал нуждаться в помощи и почти что в уходе за ним. Заметим в скобках, что я о Гавриле Ардалионовиче в доме Япончиных никогда даже не упоминалось, как будто и на свете такого человека не было, не только в их доме. А между тем там про него все узнали. И даже весьма скоро. Одно очень замечательное обстоятельство, а именно, в ту самую роковую для него ночь, после неприятного приключения у Настасьи Филипповны, Ганя, воротясь домой, спать не лег, а стал ожидать возвращения князя и с лихорадочным нетерпением. Князь, поехавший в Екатерингов, возвратился оттуда в 6:00 утра. Тогда Ганя вошел в его комнату и положил перед ним на стол обгорелую пачку денег, подаренных ему Настасьей Филипповной, когда он лежал в обмороке. Он настойчиво просил князя при первой возможности возвратить этот подарок обратно Настасье Филипповне. Когда Ганя входил к князю, то был в настроении враждебном и почти отчаянном, но между ним и князем было сказано будто бы несколько каких-то слов, после чего Ганя просидел у князя 2 часа и все время рыдал пригорько. Расставались оба в отношениях дружеских. Это известие, дошедшее до всех Япончиных, было, как подтвердилось впоследствии, совершенно точно. Конечно, странно, что такого рода известия могли так скоро доходить и узнаваться. Все пришедшее, например, у Настасьи Филипповны, стало известно в доме Япончиных чуть не на другой же день, и даже довольно в точных подробностях. По поводу же известия о Гавриле Ардалионовиче можно было бы предположить, что они занесены были к Япончиным Варварой Ардалионной, как-то вдруг появившейся у девиц Япончиных и даже ставшей у них очень скоро на очень короткую ногу, что чрезвычайно удивляло Лизавету Прокофьевну. Но Варвара Ардалионна хоть и нашла почему-то нужным так близко сойтись с Япончиными, но о брате своем с ними говорить, наверное, не стала бы. Это была тоже довольно гордая женщина, в своем только роде, несмотря на то, что завела дружбу там, откуда ее брата почти выгнали. Прежде того, она хоть и была знакома с девицами Япончиными, но виделись они редко. В гостиной, впрочем, она и теперь почти не показывалась и не заходила, точно забегала с заднего крыльца. Елизавета Прокофьевна никогда не жаловала ее, ни прежде, ни теперь, хоть и очень уважала Нину Александровну, маменьку Варвары Ардалионовны. Она удивлялась, сердилась, приписывала знакомство с Варей капризом и властолюбием своих дочерей, которые уж и придумать не знают, что ей сделать напротив. А Варвара Ардалионовна все-таки продолжала ходить к ним до и после своего замужества. Но прошло с месяц по отъезде князя, и генеральша Япончина получила от старухи княгини Белоконской, уехавшей 2 недели перед тем в Москву, к своей старшей замужней дочери, письмо, и письмо это произвело на нее видимое действие. Она хоть и ничего не сообщила из него ни дочерям, ни Ивану Федоровичу, но по многим признакам стало заметно в семье, что она как-то особенно возбуждена, даже взволнована. Стало как-то особенно странно заговаривать с дочерьми, и все о таких необыкновенных предметах ей, видимо, хотелось высказаться, но она почему-то сдерживалась. В день получения письма она всех приласкала, даже поцеловала Аглаю и Аделаиду. В чем-то, собственно, перед ними покаялась, но и в чем именно, они не могли разобрать. Даже к Ивану Федоровичу, которого целый месяц продержала в опале, стало вдруг снисходительно. Разумеется, на другой же день она ужасно рассердилась на свою вчерашнюю чувствительность и еще до обеда успела со всеми перессориться, но к вечеру опять горизонт прояснился. Вообще, целую неделю она продолжала находиться в довольно ясном настроении духа, чего давно уже не было. Но еще через неделю от Белоконской получено было еще письмо, и в этот раз генеральша уже решилась высказаться. Она торжественно объявила, что старуха Белоконская, она иначе никогда не называла княгиню, говоря о ней заочно, сообщает ей весьма утешительные сведения об этом чудаке, ну вот о князе-то. Старуха его в Москве разыскала, справлялась о нем, узнала что-то очень хорошее. Князь, наконец, явился к ней сам и произвел на нее впечатление почти чрезвычайное. Видно из того, что она его каждый день пригласила ходить к ней по утрам, от часу до двух. И тот каждый день к ней таскается и до сих пор не надоел, заключила генеральша, прибавив к тому, что через старуху князь в двух-трех домах хороших стал принят. Это хорошо, что с сиднем не сидит и не стыдится, как дурак. Девицы, которым все это было сообщено, тотчас заметили, что маменька что-то очень много из письма своего от них скрыла. Может быть, они узнали это через Варвару Арделеонну, которая могла знать и, конечно, знала все, что знал Птицын о князе и пребывании его в Москве. А Птицыну могло быть известно даже больше, чем всем. Но человек он был чрезмерно молчаливый в деловом отношении, хотя Варе, разумеется, и сообщал. Генеральша тотчас же еще более не полюбила за это Варвару Арделеонну. Но как бы то ни было, а лед был разбит, и о князе вдруг стало возможным говорить вслух. Кроме того, еще раз ясно обнаружилось то необыкновенное впечатление и тот уже не в меру большой интерес, который возбудил и оставил по себе князь в доме Япончиных. Генеральша даже подивилась впечатлению, произведенному на ее дочек известиями из Москвы, а дочки тоже подивились на свою мамашу, так торжественно объявившую им, что главнейшая черта ее жизни – беспрерывная ошибка в людях, и в то же самое время поручавшую князя вниманию могущественной старухе Белоконской в Москве, причем, конечно, пришлось выпрашивать ее внимание Христом да Богом, потому что старуха была в известных случаях туга на подъем. Но как только лед был разбит и повеяло новым ветром, поспешил высказаться и генерал. Оказалось, что и тот необыкновенно интересовался. Сообщил он, впрочем, об одной только деловой стороне предмета. Оказалось, что он в интересах князя поручил наблюдать за ним и особенно за руководителем его, Саласкиным, двум каким-то очень благонадежным и влиятельным в своем роде в Москве господам. Все, что говорилось о наследстве, так сказать, о факте наследства, оказалось верным. Но что самое наследство, в конце концов, оказывается вовсе не так значительным, как об нем сначала распространили. Состояние наполовину запутано, оказались долги, оказались какие-то претенденты, да еще князь, несмотря на все руководства, вел себя самым неделовым образом. Конечно, дай ему Бог, теперь, когда лед молчания разбит, генерал рад заявить об этом от всей искренности души, потому что малый хоть немного и того, но все-таки стоит того. А между тем, все-таки тут наглупил. Явились, например, кредиторы покойного купца. По документам спорным, ничтожным, а иные, пронюхав о князе, так и вовсе без документов, и что же? Князь почти всех удовлетворил, несмотря на представление друзей о том, что все эти людишки и кредиторишки совершенно без прав, и потому только удовлетворил, что действительно оказалось, что некоторые из них в самом деле пострадали. Генеральша на это отозвалась, что в этом роде ей и Белоконская пишет, и что это глупо, очень глупо, дурака не вылечишь, резко прибавила она, но по лицу ее видно было, как она рада этим поступкам, этого дурака. В заключении всего генерал заметил, что супруга его принимает в князе участие точно как будто в своем сыне, и что Аглаю она что-то ужасно стала ласкать. Видя это, Иван Федорович принял на некоторое время весьма деловую осанку. Но все это приятное настроение опять-таки существовало недолго. Прошло всего 2 недели, и что-то вдруг опять изменилось. Генеральша хмурилась, а генерал, пожав несколько раз плечами, подчинился опять льду молчания. Дело в том, что всего 2 недели назад он получил под рукой одно известие, хоть и короткое, и потому не совсем ясное, но зато верное, о том, что Настасья Филипповна, сначала пропавшая в Москве, разысканная потом в Москве же Рогожиным, потом опять куда-то пропавшая и опять им разысканная, дала, наконец, ему почти верное слово выйти за него замуж. И вот всего только 2 недели спустя вдруг получено было его превосходительством сведение, что Настасья Филипповна бежала в 3-й раз, почти что из-под венца, и на этот раз пропала где-то в губернии, а между тем исчез из Москвы и князь Мышкин, оставив все свои дела на попечение Салазкина. С нею ли или просто бросился за ней, неизвестно. Но что-то тут есть, заключил генерал. Лизавета Прокофьевна тоже с своей стороны получила какие-то неприятные сведения. В конце концов, 2 месяца после выезда князя почти всякий слух о нем в Петербурге затих окончательно, а в доме Япончиных лед молчания уже и не разбивался. Варвара Арделеонна, впрочем, все-таки навещала девиц. Чтобы закончить о всех этих слухах и известиях, прибавим и то, что у Япончиных произошло к весне очень много переворотов, так что трудно было не забыть о князе, который и сам не давал, а может быть и не хотел подавать о себе вести. В продолжении зимы мало-помалу, наконец, решили отправиться на лето за границу, то есть Лизавета Прокофьевна с дочерьми. Генералу, разумеется, нельзя было тратить время на пустое развлечение. Решение состоялось по чрезвычайному и упорному настоянию девиц, совершенно убедившихся, что за границу их оттого не хотят вести, что у родителей беспрерывная забота выдать их замуж и искать им женихов. Может быть, и родители убедились, наконец, что женихи могут встретиться и за границей, и что поездка на одно лето не только ничего не может расстроить, но, пожалуй, еще даже может способствовать. Здесь, кстати, упомянуть, что бывший в проекте брак Афанасия Ивановича Тоцкого и старшей Япончиной совсем расстроился, и формальное предложение его вовсе не состоялось. Случилось это как-то само собой, без больших разговоров и безо всякой семейной борьбы. Со времени отъезда князя все вдруг затихло с обеих сторон. Вот и это обстоятельство вошло отчасти в число причин тогдашнего тяжелого настроения в семействе Япончиных, хотя генеральша и высказывала тогда же, что она теперь рада обеими руками перекреститься. Генерал, хотя и был в опале и чувствовал, что сам виноват, но все-таки надолго надулся. Жаль ему было Афанасия Ивановича. Такое состояние и ловкий такой человек. Недолго спустя генерал узнал, что Афанасий Иванович пленился одной из заезжей француженкой высшего общества, маркизой и легитимисткой, что брак состоится и что Афанасия Ивановича увезут в Париж, а потом куда-то в Британь. «Ну, с француженкой пропадет», — решил генерал. А Япончины готовились к лету выехать. И вдруг произошло обстоятельство, которое опять все переменило по-новому. И поездка опять была отложена к величайшей радости генерала и генеральши. В Петербург пожаловал из Москвы один князь Ща, известный, впрочем, человек, известный с весьма и весьма хорошей точки. Это был один из тех людей, или даже, можно сказать, деятелей последнего времени, честных, скромных, которые искренне и сознательно желают полезного. Всегда работают и отличаются тем редким и счастливым качеством, что всегда находят работу. Не выставляясь на показ, избегая ожесточения и празднословия партий, не считая себя в числе первых, князь понял, однако, многое из совершающегося в последнее время весьма основательно. Он прежде служил, потом стал принимать участие и в земской деятельности. Кроме того, был полезным корреспондентом нескольких русских ученых обществ. Сообща с одним знакомым техником, он способствовал собранными сведениями, изысканиями, более верному направлению одной из важнейших проектированных железных дорог. Ему было лет 35. Человек он был самого высшего света и, кроме того, с состоянием хорошим, серьезным, неоспоримым, как отозвался генерал, имевший случай по одному довольно серьезному делу сойтись и познакомиться с князем у графа, своего начальника. Князь из некоторого особенного любопытства никогда не избегал знакомства с русскими деловыми людьми. Случилось, что князь познакомился и с семейством генерала. Аделаида Ивановна, средняя из трех сестер, произвела на него довольно сильное впечатление. К весне князь объяснился. Аделаиде он очень понравился. Понравился и Елизавете Прокофьевне. Генерал был очень рад. Само собой, разумеется, поездка была отложена. Свадьба назначалась весной. Поездка, впрочем, могла бы и к середине, и к концу лета состояться, хотя бы только в виде прогулки на месяц или на два Лизаветы Прокофьевны с двумя оставшимися при ней дочерьми, чтобы рассеять грусть по оставившей их Аделаиде. Но произошло опять нечто новое. Уже в конце весны свадьба Аделаиды несколько замедлилась и была отложена до середины лета. Князь Ща ввел в дом Япончиных одного из своих дальних родственников, довольно хорошо, впрочем, ему знакомого. Это был некто Евгений Павлович Р., еще молодой, лет 28, флигель-адъютант, писаный красавец собой, знатного рода, человек остроумный, блестящий, новый, чрезмерного образования и как-то уж слишком неслыханного богатства. Насчет этого последнего пункта генерал был всегда осторожен. Он сделал справки. Действительно, что-то такое оказывается, хотя, впрочем, надо еще проверить. Этот молодой и с будущностью флигель-адъютант был сильно возвышен отзывом старухи Балаконской из Москвы. Одна только слава за ним была несколько щекотливая. Несколько связей и, как уверяли, побед над какими-то несчастными сердцами. Увидев Аглаю, он стал необыкновенно усидчив в доме Япончиных. Правда, ничего еще не было сказано, даже намеков никаких не было сделано, но родителям все-таки казалось, что нечего этим летом думать о заграничной поездке. Сама Аглая, может быть, была и другого мнения. Происходило это уже почти перед самым вторичным появлением нашего героя на сцену нашего рассказа. К этому времени, судя на взгляд, бедного князя Мышкина уже совершенно успели в Петербурге забыть. Если бы он теперь вдруг явился между знавшими его, то как бы с неба упал. А между тем мы все-таки сообщим еще один факт и тем самым закончим наше введение. Коля Иволгин по отъезде князя сначала продолжал свою прежнюю жизнь, то есть ходил в гимназию, к приятелю своему Ипполиту, смотрел за генералом и помогал Варе по хозяйству, то есть был у ней на побегушках. Но жильцы быстро исчезли. Фердыщенко съехал куда-то. Три дня спустя после приключений у Настасьи Филипповны и довольно скоро пропал. Так что о нем и всякий слух затих. Говорили, что где-то пьет, но неутвердительно. Князь уехал в Москву, с жильцами было покончено. Впоследствии, когда Варя уже вышла замуж, Нина Александровна и Ганя переехали вместе с ней к Птицыну, в Измайловский полк. Что же касается до генерала Иволгина, то с ним почти в то же самое время случилось одно совсем непредвиденное обстоятельство. Его посадили в долговое отделение. Припровожден он был туда приятельницей своей, капитаншей, по выданным ей в разное время документам, ценой 1000 на 2. Все это произошло для него совершенным сюрпризом, и бедный генерал был решительной жертвой своей неуместной веры в благородство сердца человеческого, говоря проще. Взяв успокоительную привычку подписывать заемные письма и векселя, он и возможности не предполагал их воздействия, хотя бы когда-нибудь все думал, что это так. Оказалось, не так. Доверяйся после этого людям. «Выказывай благородную доверчивость», — восклицал он в горести, сидя с новыми приятелями в доме Тарасова за бутылкой вина и рассказывая им анекдоты про осаду Карса и про воскресшего солдата. Зажил он, впрочем, отлично. Птицын и Варя говорили, что это его настоящее место и есть. Ганя вполне подтвердил это. Одна только бедная Нина Александровна горько плакала втихомолку, что даже удивляло домашних, и вечно хворая таскалась, как только могла, чаще к мужу на свидание в Измайловский полк. Но со времени случая с генералом, как выражался Коля, и вообще с самого замужества сестры, Коля почти совсем у них отбился от рук и до того дошел, что в последнее время даже редко являлся и ночевать в семью. По слухам, он завел множество новых знакомств. Кроме того, стал слишком известен и в долговом отделении. Нина Александровна там без него и обойтись не могла. Дома же его даже и любопытством теперь не беспокоили. Варя, так строго обращавшаяся с ним прежде, не подвергала его теперь ни малейшему допросу об его странствиях. А Ганя, к большому удивлению домашних, говорил и даже сходился с ним иногда совершенно дружески, несмотря на всю свою ипохондрию, чего никогда не бывало прежде, так как 27-летний Ганя, естественно, не обращал на своего 15-летнего брата ни малейшего дружелюбного внимания, обращался с ним грубо, требовал к нему от всех домашних одной только строгости и постоянно грозился добраться до его ушей, что и выводило Колю из последних границ человеческого терпения. Можно было подумать, что теперь Коля иногда даже становился необходимым Гане. Его очень поразило, что Ганя возвратил тогда назад деньги. За это он многое был готов простить ему. Прошло месяца три по отъезде князя, и в семействе Иволгиных услыхали, что Коля вдруг познакомился с Япончиными и очень хорошо принят девицами. Варя скоро узнала об этом. Коля, впрочем, познакомился не через Варю, а сам от себя. Мало-помалу его у Япончиных полюбили. Генеральша была им сперва очень недовольна, но вскоре стала его ласкать за откровенность и за то, что не льстит. Что Коля не льстил, то это было вполне справедливо. Он сумел стать у них совершенно на равную и независимую ногу. Хоть и читал иногда генеральши книги и газеты, но он и всегда был услужлив. Раза два он жестоко, впрочем, поссорился с Лизаветой Прокофьевной, объявил ей, что она деспотка и что нога его не будет в ее доме. В первый раз спор вышел из-за женского вопроса, а во второй раз из-за вопроса, в которое время года лучше ловить чижиков. Как ни невероятно, но генеральша на третий день после ссоры прислал ему с лакеем записку, прося непременно пожаловать. Коля не ломался и тотчас же явился. Одна Аглая была постоянно почему-то не расположена к нему и обращалась с ним свысока. Ее-то и суждено было отчасти удивить ему. Один раз, это было на святой, улучив минуту наедине, Коля подал Аглае письмо, сказав только, что велено передать ей одной. Аглая грозно оглядела самонадеянного мальчишку, но Коля не стал ждать и вышел. Она развернула записку и прочла. «Когда-то вы меня почтили вашей доверенностью. Может быть, вы меня совсем теперь позабыли? Как это так случилось, что я к вам пишу? Не знаю, но у меня явилось неудержимое желание напомнить вам о себе и именно вам. Сколько раз вы все три бывали мне очень нужны, но из всех трех я видел одну только вас. Вы мне нужны, очень нужны. Мне нечего писать вам о себе, нечего рассказать. Я и не хотел того. Мне ужасно бы желалось, чтобы вы были счастливы. Счастливы ли вы? Вот это только я и хотел вам сказать. Ваш брат, князь Л. Мышкин». Прочтя эту коротенькую и довольно бестолковую записку, Аглая вся вдруг вспыхнула и задумалась. Нам трудно бы было передать течение ее мыслей. Между прочим, она спросила себя, показывать ли кому-нибудь. Ей как-то было стыдно. Кончила, впрочем, тем, что с насмешливой и странной улыбкой кинула письмо в свой столик. На завтра опять вынула и заложила в одну толстую, переплетенную в крепкий корешок книгу, Она и всегда так делала со своими бумагами, чтобы поскорее найти, когда понадобится. И уж только через неделю случилось ей разглядеть, какая это была книга. Это был «Дон Кихот Ламанчский». Аглая ужасно расхохоталась, неизвестно чему. Неизвестно тоже, показала ли она свое приобретение которой-нибудь из сестер. Но когда она еще читала письмо, ей вдруг пришло в голову, неужели же этот самонадеянный мальчишка и фанфаронишка выбран князем в корреспонденты и, пожалуй, чего доброго, единственный его здешний корреспондент, хоть и с видом необыкновенного пренебрежения, но все-таки она взяла Колю к допросу. Но всегда обидчивый мальчишка не обратил на этот раз ни малейшего внимания на пренебрежение. Весьма коротко и довольно сухо объяснил он Аглае, что хотя он и сообщил князю на всякий случай свой постоянный адрес перед самым выездом князя из Петербурга, и при этом предложил свои услуги, но что это первая комиссия, которую он получил от него, и первая его записка к нему, а в доказательство слов своих представил и письмо, полученное, собственно, им самим. Аглая не посовестилась и прочла. В письме Коле было: «Милый Коля, будьте так добры, передайте при всем прилагаемую и запечатанную записку Аглае Иванне. Будьте здоровы. Любящий вас, князь Л. Мышкин». «Все-таки смешно доверяться такому пузырю», — обидчиво произнесла Аглая, отдавая Коле записку, и презрительно прошла мимо него. Этого уже Коля не мог вынести. Он же как нарочно для этого случая выпросил у Гани, не объясняя ему причины, надеть его совершенно еще новый зеленый шарф. Он жестоко обиделся.